но связь установить не удалось. Красивая заря. Можно смело сказать, что полярная ночь близится к концу. Стало настолько светло, что иногда можно даже читать. Хорошо видны все ближайшие торосы. Мысленно заглядываю в наше будущее. Очень не хочется, чтобы нас сняли до того, как льдина подойдет к 70-й параллели. Нам надо сделать полный гидрологический разрез от Северного полюса до 70 градуса, то есть на протяжении 20 градусов широты. Мы с Женей вышли из палатки, чтобы сделать астрономическое определение. Нынче нам пришлось тяжело, сильный мороз, резкий ветер, Женя посинел от холода. Надо было в течение часа неподвижно стоять на коленях и делать отчеты. Женя не без торжественности в голосе объявил, что за двое суток мы прошли 30 миль на юг и 4 мили на запад. Это новый рекорд дрейфа. В Арктике уже в течение двух суток свирепствовали магнитные бури, поэтому было не прохождение коротких радиоволн. Радиосвязь была нарушена не только у нас, но и на таких крупных радиостанциях, как на острове Рудольфа, Диксоне, в Архангельске и в бухте Тихой на земле Франца Иосифа. В первой пачке телеграмм, полученных Теодорычем после перерыва, было теплое приветствие от моего брата Яши. Он сообщает, что принят в кандидаты ВКПБ. Яша участвовал в гражданской войне, был контужен, имеет большой жизненный опыт. У него одна только беда, но поправимая. Он малограмотный, ему надо учиться. 18 января. Опять начинается сжатие льдов. Все время слышим отдаленный гул, напоминающий стрельбу из орудий. В таких случаях мне всегда вспоминается фронт. Получил телеграмму из Москвы. Запрашивают мое мнение о перспективах снятия со льдины. Сообщили, что Таймыр готов к выходу в море. Я ответил, что у нас все благополучно, все здоровы, ледовые условия позволяют дрейфовать дальше. Считаю целесообразным начать операцию по снятию только в марте. Зверски холодно, 47 градусов мороза, небывалая температура. Принес запасную керосиновую печь с двумя горелками, но мы так быстро поглощаем кислород в палатке, что одновременно обе печи гореть не могут. Шершов оделся тепло и ушел в свою лабораторию на трещину. Он измерил глубину 272 метра. Кроме того, Петрович взял пробы воды с 11 горизонтов. У него сильно опухли руки, но он мужественно продолжает трудиться, разгадывая тайны океана. Женя переносит теодолит на новое место. Для этого ему надо в течение 2-3 часов расчищать снег. Федоров обратил наше внимание на Луну. Ярко-красная, она медленно скрывалась за горизонтом. Приближается день. 19 января. Я собрал инструменты и отправился ремонтировать троллейбусную линию. Она наполовину засыпана снегом. Ночью во время пурги можно сбиться с дороги, заблудиться и погибнуть. Я поставил несколько новых кольев, протянул веревку. Теперь троллейбус снова приведен в порядок, и Петрович увереннее будет ходить от нашего жилья к гидрологической палатке. Осматривал район аэродромов, которые мы готовили, ожидая прилета Водопьянова и других полярных летчиков. Долго бродил вокруг лагеря, но аэродромов не нашел. Может быть, они исковерканы пургой? Льды покрыты огромными сугробами и снежными валами. Но мы не теряем надежды. Если надо будет, найдем аэродромы. Кренкель по-прежнему волнуется из-за того, что нет надежной связи с островом Рудольфа и Баренцбургом. К обеду каждому из нас хочется получить горячие блюда. Мы уже договорились, что суп будем разливать сразу из кастрюли, снятой с примуса. Порой обжигаешься, но все-таки приятно проглотить горячее, особенно во время пурги и сильных морозов. Пожелтели звезды, заря в полном разгаре. Троллейбусную линию я ремонтировал уже без фонаря.